Итак, ум живого существа всегда остается в состоянии бесконтрольного действия. И поэтому все шастры рекомендуют взять ум под контроль. Но при помощи чего? Разума. А что значит взять разумом? Разум может занять ум. Разум может занимать ум и чувства в другой деятельности. Не в поисках чувственных наслаждений, а в поисках того, как кого-то насладить. И поэтому шастры говорят, имейте семью, имейте детей. Если вы ни шиша не соображаете, пожалуйста, лучше выйди замуж и служи мужу. Если ты ничего не соображаешь, пожалуйста, найди себе жену и люби ее, и служи ей. Если вы не любите друг друга, займите детей и, по крайней мере, служите детям. И поэтому шастры провозглашают разные ашрамы. Брахмачари ашрам, грихаска ашрам. И Кришна говорит, мною создано. Почему? Чтобы научить действовать ради кого-то, это означает служить кому-то. Служить. Поэтому понятие «слуга» всегда, Прабхупада говорит, сразу автоматически подразумевает наличие господина. Наличие господина. Почему многие так неудачливы во многих вещах? Потому что они не пропитали эту деятельность духом служения. Там не было севы. Была деятельность, но не было духа служения. Потому что дух служения подразумевает сразу автоматически наличие господина. Что я хочу этой деятельностью удовлетворить кого-то. И в частности, если я не могу понимать положение духовного авторитета кого-то еще, я не могу быть слугой только по одной причине. Если вы не хотите стать слугой, автоматически Прабхупада говорит, вы хотите стать кем? Если вы не прославляете, ваш язык автоматически занимает другое положение. Какое? Критики. Нету никаких других нейтральных положений. Язык либо прославляет, либо критикует. Либо говорит мудрость, либо говорит чушь. Живое существо либо стремится стать слугой, либо господином. И Прабхупада говорит, это и есть состояние выбора, которое описывается на Курукшетре. Там не было воздержавшихся. Либо ты туда должен был перейти, либо сюда. Там не было такого брахмачарства, что я обет воздержания принимаю. Я и не туда, и не сюда. Не было такого. Или туда, или сюда. И за эти 18 дней, даже если вы перешли на ту сторону, вы могли все-таки понять, что, по-моему, на той лучше, та побеждает. Или могли понять, нет, правильно я сделал выбор. Или и туда сбегать и сравнить. Но вы должны были упаковаться в эти 18 дней. Таковы условия были поставлены Кришной всем живым существам, собравшимся. А обеспечивать их, кормить, поставлять туда продукты, варить им, лечить раненых, снабжать их одеждой, делать это оружие, поставлять и так далее. Это уже другие сословия делали. Браманы, яги, чтобы у них там полубоги им помогали, совершали. Кшатрии все на сражении, вайши туда перли товары. Ну, это понятно, чтобы купить Курукшетру. Шудры там это все ремонтировали, то есть, потому что там все же это как бы приходило в негодность. Война же. Таким образом, кажется, что только кшатрии участвовали. Участвовали все. А кто-то участвовал, просто страдая. Да, потому что он думал, если эти победят, мне все. Мне все не достанется. А если победят эти, ух, как мы заживем. Таким образом, никто не остался равнодушен или воздержавшимся от этой битвы. Все живые существа участвовали, полубоги участвовали, демоны участвовали. Вся вселенная была занята этим выбором. Как Кришна, когда описывает Кришна, он сражается с каким-то демоном и говорится, вся вселенная наблюдает за этим. И все, он, когда Кришна начинает как будто бы проигрывать, все, ну все, если победит, о чем они, о Кришне беспокоятся? Конечно, в материальном мире каждый думает сам о себе, только заботится о своих интересах. И поэтому в материальном мире существует мирская политика. Поэтому они все за Кришну. Но когда Кришна проигрывает, они начинают кричать, шайбу, шайбу, Кришна, чемпион. Почему? И потом Кришна начинает делать вид специально, что он проигрывает. Для чего? Кого? Этого демона? Кого Кришна проверяет? Кого? И что Кришна проверяет? Итак, Кришна проигрывает специально, начинает от зари до зари, он там от заката до рассвета, он бьется, не может победить. Вот-вот его убьют. И Бхагаватам прямо описывает, как полубоги. Ой, ай, все, нашей жизни пришел крах. Если Кришна проиграет, нашей жизни пришел крах. Потому что они люди Кришны. А демоны, давай, они на ворота. Как на футбольном матче прямо. Курукшетра так же проистекал. Точно так же сейчас происходит. Каждый раз мы также стоим перед выбором. Какую позицию выбрать? Материальную или духовную? Но материальная более-менее нам знакома. И именно материальная позиция все время почему-то нам грезится как духовная. А духовная позиция как нечто насилующее нас днем и ночью. Какое-то изнасилование происходит. Лекционное изнасилование. Эта лекция меня изнасиловала вообще во все. Просто силой взяла меня эта лекция. И я чувствую себя психологически сломанным. Потому что, когда вот, ну, если кто-то был когда-нибудь изнасилован, я не знаю, конечно, но вы можете видеть, какие комплексы у человека, которого изнасиловали у него. Его избили, изнасиловали, там, женщину или мужчину, или того и другого, потом поменялись. Ну, это надлом для людей. Надлом, потому что люди-то хотят из этого чувственного наслаждения, а их, представляете, там, насильно берут. Те, кто, с кем они не хотят. И люди точно так же на лекции, на проповеди, в религии, они думают, ничего такое, почему кришнаиты насилуют все это, другие религии насилуют своей проповедью. Или преданные говорят, нет, этот человек не изнасиловал меня в своей лекции, попробуй что-то скажи, изнасилуют. Не говорите ему ничего, потому что он на лекции будет это все припоминать. Лучше молчите, делайте и молчите. Потому что если скажете, 30 лекций вы услышите, какой вы идиот. А с намеками косвенно и прямо. Что это именно вы? Назовут вашу фамилию, рост, вес. Все поймут, что это вы. Поэтому вы просто делайте и никогда не рассказывайте. А если вы ляпнули, то вам не повезет. Прабхупада говорит, это всегда положение дурачка, положение глупца. Он говорит, мудрый человек всегда стремится действовать открыто. Всегда открыть свои проблемы. Пусть их высмеет. Почему? Потому что его желание раскрыть проблему, чтобы измениться. Желание того, кто скрывает проблему, это желание не меняться. Это гуна страсти. В первом случае это гуна благости. А гуна невежества это что? Не обращать внимания ни на то, ни на другое. И поэтому говорится, что гуна страсти, по крайней мере, лучше, чем гуна невежества. Почему? Потому что, по крайней мере, стыдно перед окружающими. Перед собой-то нифига и перед кем-то. Но, по крайней мере, что-то они знают, потом будут думать обо мне так, и я потеряю какие-то, хоть что-то его. На него как-то можно повлиять. В гуне благости человеку плевать, как кто отреагирует. Ему важно от этого избавиться. А в гуне невежества человек вообще не восприимчив ни к тому, ни к другому. Он говорит, да они просто гонят. Они гонят. И те, и другие гонят. Это гон. Наливай.